Сорокин, — обратился он к дежурному сигнальщику, — спроси у них опознавательные. — Есть спросить опознавательные, — повторил сигнальщик и поднял нужный сигнал. Подойдя к эскадре на 2-3 Кабельтова, миноносцы разделились. Два из них направились к голове эскадры, а остальные — их концевым кораблям. Тотчас же раздались один за другим два сильных взрыва. Офицеры и матросы торопливо начали выбегать на палубу, занимая места по боевому расписанию, когда один из миноносцев, подойдя к палладии, выпустил в нее одну за другой две торпеды. С мостика были прекрасно видны красные всблески минных выстрелов, и в темной ночной воде появились хорошо видимые светящиеся полосы от приближающихся торпед. «Торпеда с левого борта!» — испуганно закричал один из матросов. Как бы в ответ ему с уходящего миноносца донеслись крики «Бонзай! Бонзай!» и почти тотчас же раздался грохот взрыва. Палладу сильно качнуло, затем накренило на правый борт. На палубу обрушились столбы воды, сбивая с ног людей. Артиллеристы бросились к своим орудиям и открыли частый огонь по всему, что казалось им подозрительным на море. Другие матросы спешно спускали шлюпки на воду, готовясь покинуть подорванный корабль. Многие тащили огромный брезент, собираясь подводить пластырь под пробоину. Некоторые бросились в кочегарку, откуда пришло сообщение о начавшемся в бункере пожаре. В это время на палубе появился артиллерийский офицер лейтенант Грязнов и поспешил взять в свои руки управление огнем. Комендоры, увидев своего офицера, постепенно начали успокаиваться. Бровцин вместе с боцманом руководил осмотром пробоины и подводкой пластыря. В трюм устремился пожарный дивизион во главе с мичманом Акинфиевым и инженером-механиком Лосевым. Пока команда «Паллады» занималась спасением своего корабля, японцы, пользуясь возникшей сумятицей, благополучно скрылись в море, хотя корабли и эскадры сразу открыли по ним стрельбу. Спасаясь от своих же снарядов, миноносцы поспешно укрылись на внутреннем рейде. Прошло около часа, пока стрельба, наконец, постепенно затихла. Подорванные корабли подошли к берегу и приткнулись на мелководье. Ретвизан у тигрового хвоста, а цесаревич напротив, под Золотой горой. Паллада остановилась невдалеке от цесаревича. С Петропавловска потребовали сведения о полученных на Палладе повреждениях и понесенных потерях. Мичмана Акинфиева тотчас же отправили на шлюпки с докладом. Выслушав доклад, Старк послал мичмана в Артур сообщить о случившемся наместнику. Было около часа ночи, когда мичман добрался до дома Старка. Постеснявшись войти в зал в непарадной форме, он вызвал адъютанта-наместника. Увидев взволнованное лицо Акинфиева, лейтенант увел его в одну из боковых комнат и тут выслушал. — Прошу вас ничего не разглашать, пока я не доложу обо всем наместнику. Ожидайте здесь дальнейших распоряжений, — предупредил адъютант. Как ни были ошеломляющие, неожиданные полученные сообщения, Алексеев все же сумел сохранить внешнее спокойствие. Спустившись вниз, он выслушал от Акинфиева подробные сообщения о нападении миноносцев на эскадру. — Так вы, мичман, утверждаете, что подорваны броненосцы Ратвизан, Цесаревич и крейсер Паллада? — Вы не ошибаетесь? — переспросил адмирал. — Никак нет, ваше высокопревосходительство. — Атаковали-то нас японцы, —— допытывался наместник. — Миноносцы четырехтрубные, с кожухом посредине, похожи на наши, с Невского завода. После попадания мины были слышны крики «Бонзай!» На корме одного из них я видел белые иероглифы. — Похоже, что действительно японцы, — проговорил Алексеев. — Все же необходимо немедленно отдать приказ о высылке из Квантунского полуострова всех англичан, как японских союзников, а заодно и американцев. Невский завод. Невско-литейный и механический завод в Петербурге, известный также под названием Семянниковского завода, основан в 1850 году. Сначала выпускал чугунные снаряды и литье, в дальнейшем на заводе развивалось судостроение,